про сама. Широка и глубока под мостом текла река. Под корягой, под мостом, жил в реке усатый сом. Он лежал на дне часами, шевелил во сне усами. А на берегу реки жили-были рыбаки. В дождь и в солнечные дни сети ставили они. И с просонья на рассвете заходила рыба в сети. Попадался карп горбатый, попадался, пропадал. Только сом большой, усатый, никогда не попадал. Он лежал, и кроме ила, кроме всяческой еды, над его корягой было 5 метров речной воды. Говорит один рыбак: не поймать сама никак. Или снасти не крепки, или мы не рыбаки. Неужели в этот раз он опять уйдет от нас? За рекой стада мычат, петухи к дождю кричат. Сеть лежит на берегу, из нее усы торчат. Говорит один рыбак: ну, поймали кое-как. Шевельнув сама ногой, не уйдет, сказал другой. Но свернулся колесом и хвостом ударил сом. Вспомнил речку голубую, вспомнил рыбку молодую, да корягу под мостом и ушел.